«И ничего смешного тут нет», – прошипела я, поняв, что Ширьян от души веселится над моей неуклюжестью и страхом. «У меня есть весьма резонные причины относиться с недоверием и опаской к лошадям». «Вот как?» – Ширьян заинтересованно поднял голову, с любопытством вглядываясь в мое лицо. «Какие же, интересно?» «Это тебя не касается», – тихо отозвалась я и до крови прикусила губу, не позволяя себе погрузиться в пучину горьких воспоминаний. «Сейчас не время. Незачем какому-то там храмовнику видеть мое прошлое». Ширьян еще некоторое время молчал, словно ожидая продолжения, или пытаясь подкараулить момент, когда я ослаблю контроль над своими мыслями. Потом с некоторым разочарованием пожал плечами и отошел к сыну, который держал под уздцы двух великолепных гнедых жеребцов. «Что ж», – негромко произнес храмовник, легко взбираясь в седло, – «тогда в путь. Надеюсь, он будет добрым для нас». Предупредительные слуги заранее открыли ворота, поэтому через миг наша небольшая кавалькада бодро зазвенела подковами под зеленым улочком восточной окраины Мейчера, спеша вырваться из душного зноя города. Неприятности начались уже у городских ворот. Казалось, будто все население Мейчера решило срочно отправиться по делам в сельскую местность. На жаре изнывали несколько десятков людей, терпеливо дожидаясь момента, когда стражники наконец-то разрешат продолжить им путь. «Ничего не понимаю», – озадаченно проговорила я, нервно одной рукой поправляя волосы, а другой крепко сжимая поводья. «Обычно строгий досмотр проводят только на въезде в город, да и то всегда медиком откупиться можно. На выезжающих внимания почти не обращают. Неужто уперли нечто важное из ратуши, раз стражникам такой приказ отдали? Так я бы знала». Ширьян как-то виновато отвел глаза и легко спешился. И я его примеру последовать при всем желании не могла. Мне совершенно не хотелось позориться при всем честном народе, когда придет пора залезать обратно в седло. Представляю, сколько будет хохота, когда храмовник вновь примется закидывать меня на лошадь. Нет уж, мне и тут неплохо сидится. Таша поняла, что неразумная всадница и не думает даже временно облегчить ее жизнь. Печально вздохнула и неспешно отошла в тень, не обращая никакого внимания на судорожные рывки поводьями. «Попробую разузнать что-нибудь», – негромко произнес Ширьян, и небрежным движением, убрав медальон под шнуровку рубахи, быстрым шагом направился к началу очереди. Я проводила его страдальческим взглядом и с некоторым испугом покосилась на Рике. Вдруг малец решит повторить свой утренний подвиг и попробует прилюдно обесчестить меня. Нет, его, конечно, быстро поставят на место, мужиков-то вокруг полно, но приятного мало в пыли на потеху всем присутствующим искупаться. Рике почувствовал мое внимание и обернулся. Радушно улыбнулся и нарочито причмокнул, словно говоря, что еще не окончательно потерял надежду поближе со мной познакомиться. Я раздраженно передернула плечами. Ну вот, только настроение себе испортила. Стоило признать, решение подзаработать на оскорблении чести и достоинства бургомистра было ошибочным. Уж слишком много проблем я из-за этого получила, а денег от гильдии веселых вдовушек еще и не видела. За прошедшие сутки жизнь окончательно повернулась ко мне упитанной филейной частью тела. А ведь мы пока даже не выехали из города. Ладно, рано еще впадать в отчаяние и с упоением предаваться унынию. Будем надеяться, путешествие не затянется надолго. Мое дело маленькое – доставить их к кругу мертвых и со всех ног бежать оттуда. Пусть с остальными проблемами сами разбираются. «Почему ты так боишься цели нашего путешествия?» Вдруг вкрадчиво поинтересовался Рики, подъезжая ближе. От неожиданности я подпрыгнула на месте и едва не вывалилась из седла. «Не твое дело», – мрачно огрызнулась я. «Разве не мое?» «Мое», – пожал плечами сын храмовника. «Мне весьма интересно, что ждет нас в конце дороги, и я чувствую, что ты лучше, чем кто бы ты ни был, знаешь об этом, и можешь рассказать». Я неопределенно хмыкнула и принялась с преувеличенным вниманием разглядывать толстого неопрятного представителя торговой гильдии. Мужчина сверкал на солнце золотом многочисленных перстней и громко ругался с приказчиком, требуя, чтобы несчастный немедля вывез его из города, минуя очередь. «Почему замолчала?» Не выдержав, Рики легонько тронул меня за рукав, но тут же отшатнулся, когда увидел, каким опасным зеленым блеском сверкнули мои глаза. Лошадь испуганно всхрапнула, почуяв близость зверя, но на дыбы вставать не стала. Стоит признать, Таша оказалась на редкость спокойным животным, чего нельзя сказать обо мне. «Я уже сказала, не твое дело», – прошипела я, поспешно усмиряя свою звериную ипостась. «Вот только перекинуться мне сейчас для полного счастья не хватает». «Чего ругаетесь?» – прервал нашу перебранку Шарьян, незаметно появляясь рядом. «Более людного места выбрать не могли?» «Мы не ругаемся», – поспешно мотнул головой Рикки. «Просто я хотел узнать, что такого страшного в круге». «Тихо!» – негромко рявкнул храмовник, встревоженно оглядываясь по сторонам. «О таких вещах не принято говорить при посторонних». В серо-голубых глазах юноши мелькнуло бешенство. Такое зримое и пугающее, что я едва не втянула голову в плечи, малодушно заскулив. «Ох, что-то в самом деле неладное творится с мальчиком. Еще ни одна нечисть меня не пугала так сильно, как этот юнец, у которого молоко на губах не успело обсохнуть». Шарьян спокойно выдержал полный ненависти взгляд сына. Только пальцы его побелели. Так крепко мужчина вцепился в рукоять меча. Рики, заметив это, первым отвел глаза. «Прости, отец», – чуть слышно промотал он. «Ты прав, я не должен был выспрашивать об этом». Храмовник некоторое время молчал, с каким-то непонятным напряженным вниманием, вглядываясь в лицо сына. Потом с видимым облегчением вздохнул и рассмеялся. «Когда придет время, я сам тебе все расскажу, сынок», – широко улыбаясь, отозвался Шарьян. «Потерпи еще немного. Пожалуйста, ты ведь у меня хороший мальчик». Он отвернулся, не дожидаясь ответа юноши, поэтому не видел, как злобная гримаса на миг исказила лицо Рики. А вот я видела и вновь ощутила приступ панического страха. Захотелось немедленно разорвать договор со столь странной парочкой и как можно быстрее бежать из города, или, что еще лучше, из страны. Ох, во что-то совсем опасное я вляпалась. Как бы усы не подпалить на этом дельце. «Ты узнал, в чем причина задержки?» – поинтересовалась я, постаравшись, чтобы голос не выдал меня предательской дрожью. «Нет», – разочарованно цыкнул Шарьян, наконец-таки убирая руку с перевязи. «Стражники бормочут что-то невразумительное, мол, это приказ самого бургомистра у всех отъезжающих тщательно проверять вещи. Боюсь, мы тут надолго застряли». Я озадаченно почесала лоб и задумчиво посмотрела на небо, которое потихоньку начинало наливаться синевой раннего вечера. «Эдак мы рискуем заночевать в Мейчере. Плохая примета, если не успеешь покинуть город в день отъезда, то и вовсе дело насморку пойдет». «Они даже не брезгуют личным досмотром», – продолжил тем временем Шарьян. «Чего?» – возмущенно заорала я, мигом позабыв все правила хорошего поведения и привлекая к себе чрезмерное внимание товарищей по несчастью, которые маялись неподалеку от безделья. «Чтобы меня какой-то потный стражник лапал? Драконью чуму на этот город, если я позволю такое!» Из соседней телеги высунулась розовощекая дородная Матрона, которая секунду думала над моими словами, а затем разразилась громкой тирадой, цензурными в которой были только предлоги. Даже купец на время забыл о ругани с приказчиком и заслушался, видимо, запоминая на будущее незнакомые выражения и цветистые обороты. Краткий смысл фразы женщины сводился к тому, что она руки стражникам пообрывает и засунет в то место, из которого ноги растут, если несчастные только посмеют к ней прикоснуться. Матрону тут же поддержала в кровавых замыслах маленькая, но весьма плотно сложенная гномиха, чью принадлежность к женскому полу выдавали лишь многочисленные бантики в бороде. Словом, присутствующая в очереди прекрасная половина разумных рас моментально вступила в явный сговор с целью накостылять представителям власти. «Дела!» – озадаченно пробормотал Шарьян, невольно пятясь от гномихи, которая, потрясая отобранным у мужа боевым топором, крикливо руководила стихийно собранным женским ополчением. «Как бы тебя, Тефна, не упекли в темницу за подстрекательство к беспорядкам!» Я лишь отмахнулась от предостережения храмовника. Здравый смысл подсказывал, что мы рискуем основательно задержаться в этой очереди. Пока стражники баб успокоят, пока до нас дело дойдет, пока я морду начищу тому, кто меня тронуть посмеет, пожалуй, как бы в самом деле в темницу не упекли. Я ж себя знаю, ни за что не сдержусь, если какой-нибудь пропахший луковой похлебкой и чесночным салом потный мужлан ко мне руки протянет. «А медальон ты им показывал?» – деловито осведомилась я, пытаясь найти выход из создавшейся ситуации. Ширьян неожиданно покраснел. «Нет». «Почему?» – я удивленно посмотрела на мужчину. «Вроде бы раньше он казался мне весьма умным человеком. Неужели непонятно, что служителю Бога Сына совсем не обязательно стоять с простыми смертными в долгой очереди и подвергаться унизительному досмотру? Да его же без проблем пропустят». Еще доброго пути пожелают, стоит только храмовый знак показать, тем более такой. «Я бы не хотел, чтобы о моем отъезде кто-нибудь знал», – пустился в путанное объяснение Ширьян. «Слуги всем любопытствующим будут говорить, что я малость приболел и не принимаю гостей, но если стражники увидят медальон...» «Словом, уже к вечеру бургомистр будет в курсе нашего путешествия». А я бы желал сохранить его в тайне как можно дольше. «Понятно», – пробурчала я. «Значит, этот вариант отпадает. А жаль». В нашей компании повисло напряженное молчание. Я сосредоточенно раздумывала над тем, как выскользнуть из города, не запятнав свою шкурку липкими, потными отпечатками чужих рук. Ширьян с настоящим отчаянием во взоре наблюдал, как неуклонно солнце катится на запад. Только Рики казался совершенно счастливым и умиротворенным. Юноша с абсолютно идиотской улыбкой разглядывал ближайшую девицу, которая поспешно вооружалась чугунной сковородкой, вытащенной из глубин баула необъятных размеров. Да уж, чувствует мой нос, стражникам и в самом деле сегодня не сладко придется. «Ты ведь часто общалась с запрещенными гильдиями?» Наконец рискнул прервать затянувшуюся паузу Ширьян. «Неужто из города не существует никаких потайных ходов?» «Почему не существует?» «Существует?» — хмуро отозвалась я. «Гноми ведь самогон в Мечер без проблем доставляют, в неограниченных количествах, несмотря на строжайшие запреты городских властей. Однако местонахождение крупных потайных путей знают только главы гильдий, и они вряд ли захотят поделиться с нами этим секретом. А мелкие трубки нам не подходят». «Сами-то без проблем пройдем, а вот лошадей вряд ли протащим. Или у тебя хватит сил их телепортировать через стену?» «Телепортировать?» – нахмурился храмовник. «Вряд ли. Надорвусь скорее. А буду потом пластом минимум неделю лежать, силы восстанавливать». «Обидно», – огорченно хмыкнула я. «А то есть тут неподалеку небольшой лаз. Всего-то несколько шагов под землей преодолеть надо». А там ищи свищи нас в поле. «Несколько шагов, говоришь?» Выдохнул Ширьян и крепко задумался, то и дело кидая оценивающие взгляды на наших скакунов. Те, почувствовав нехорошее внимание хозяина, как-то насторожились и даже перестали щипать пожухлую, выгоревшую под безжалостным южным солнцем траву. Тем временем от головы очереди, упирающейся в накрепко закрытые городские ворота, послышались громкие крики. Я вытянула голову, пытаясь увидеть, что там происходит, и тут же неприлично фыркнула. Из караульного помещения, видимо, отведенного для осмотра женщин, выбежал красный, словно перезрелый помидор, стражник, на лбу которого вздувался здоровенный шишак. А за ним, по звериному рыча, вылетела разгневанная женщина, в руках которой красовалась сучковатая крепкая дубинка. «А ну иди сюда!» Запыхавшись, преследовательница остановилась, утирая со лба пот. «Сейчас я тебе покажу, как меня под платьем щупать. Я тебя сейчас так приласкаю, имя свое позабудешь. Приказ бургомистра, видите ли? Да я этому бургомистру его бургомистренный поганый язык вырву и...» очередь ответила одобрительным гоготом, услышав, что именно собралась делать женщина со столь важным органом городского главы.